Дорогие друзья, вот это сейчас сестра Шура делилась. Но кто в те времена уже был в церкви, тот помнит, что это событие, когда детей, родители лишили родительских прав и детей забрали в детдом. Эта весть обнеслась молниеносно по всему братству. Я помню, когда мы еще тоже были маленькие, мама нам много рассказов всяких читала о страданиях народа Божьего. И когда получили это сообщение, она нам тоже рассказывала. И мы всей семьей переживали, плакали. И теперь приятно увидеть ту сестру, которая вот непосредственно перенесла это, когда родителей лишили родительских прав, их забрали в детские дома. Потом как-то прошли годы, и уже я, будучи взрослым, хотелось узнать, я забыл, ну тогда тоже был небольшой, когда эти события произошли, с какого региона и где спрашивать вот об этой семье. И когда потом довелось все-таки услышать свидетельство, что все дети верующие, и вот даже такие жестокие меры не смогли отнять живую веру у детей. Это радостно и приятно. И нам очень приятно было, что сестра смогла побыть на нашем общении, и лично мы ее увидели, поделиться, как Господь провел. Хотя, конечно, очень скромно сестра, по-видимому, распереживалась, разволновалась. Несколько слов всего сказала, что вот забрали, 6 лет была. А что кроется за этими 6 лет? Знает Господь и знает, наверное, только она. За несколько минут трудно нам это все понять. Вот так шел народ Божий. И слава Богу за то, что и эта вот семья, и детки, и в частности сестра Шура, Господь сохранил.